Да, Белоруссия все, конечно, уникально. В Украине было не так. Единственное, что я хочу сказать, ребят, я вчера говорил этому человеку, с кем общаюсь, я не знаю, он хочет разглашение или нет. У нас во время Майдана в 2014-м Янукович очень сильно обосрался, очень сильно пересрал, когда во Львове воинской части захватили оружейную. Тогда он реально обосрался. Я не знаю, смотрите, как это на самом деле возможно. Нет. Ну, у вас, может, свой путь. Может, у вас там свои тактики. То есть я ничего не советую, но... Хотя, я думаю, если бы это было возможно, вы и сами об этом подумываете. Я не думаю, что вы это бы без меня не сообразили. Просто говорю то, что вот не на Януковича это подействовало. У ментов, кстати, еще такой момент. У них может не быть доступа. Что у нас происходило? Допустим, внутренние войска – это, по сути, пацаны, которые просто вот их отправили служить как в армейку. Они не идеологические или прочее, а их как пушечное мясо выставляли. А вот эти пацаны, да, у них отбирали все – мобильные телефоны. Они вообще не знали, что там происходит, какая идеология Майдана. Им объясняли, что это кровавая хунта, фашисты, что они не правы и прочие моменты. То есть тоже еще момент, если получится, не знаю, через дроны или как, расклеивать листовки, адресованные непосредственно силовикам. Если среди них есть адекватные, чтобы прислушались, что типа народ восстал против режима Лукашенко. И если вы там из серии, вам придется здесь жить. Лукашенко 100% проиграл, вам придется здесь жить. Если вы хотите, чтобы вас считали человеком, уходите нахуй из этих лав. Вам за это отвечать не придется. С Януковичем по итогу сбежал, да, в Ростов и к себе там что-то живет, поживает. Проблема в том, что, да, у Лукашенко, по сути, непонятно, есть ли выбор, примут ли его в России. В принципе, у Януковича и Лукашенко похожая история. То есть, было момент сближения с Западом. Лукашенко, возможно, в России считают предателем. Ну, я не знаю, примут его или нет. Если не примут, но он сливнет куда-то в Китай, наверное, или где его достать не смогут. Не надейтесь на международных партнеров. Что будет от них идти, это обеспокоенность. Мы обеспокоены. Вот эта фраза, которую вы будете слышать постоянно. Мы обеспокоены. Вас это будет раздражать, вас будет бесить, ковержить от лица Меркель и Макрона, которые будут говорить, мы обеспокоены. Союзники, кто будет союзник? Скорее всего, будут союзником США, Польша, часть Украины, Латвия, Литва, Англия. Больше союзников не предвидится. Все остальные страны, так или иначе, более-менее зашкварены. В плане, они будут говорить, что мы обеспокоены, но с их молчаливого согласия будут происходить всякая хуета. В этом, в принципе, я вижу виной социализм. Потому что вот эти вот европейские страны, основная масса, они все-таки социалистические. И они заигрались вот в эту всю либерастическую хуйню. Я повторюсь. Англия, Америка, Польша, Литва, Латвия. Большая часть Украины вас поддерживает. Конечно, и здесь есть недоумки. Первый недоумок – это действующая власть, которым... На все поебать, они типа делают вид, что им не все равно, им они так переживают. Но эта власть, она, сука, ебаная пророссийская. А пророссийские кандидаты, вы видели, как отреагировали на фальсифицированную победу Лукашенко. Они его поздравили. То же самое Зеленский ему Медведчук скажет поздравить, он поздравит. Или Аваковск. Аваков у нас настоящий президент страны. Как это в России настоящий президент Кадыров, так в Украине, к сожалению, настоящий президент – это Аваков. Хай живи Беларусь. Такую охуевшую власть только Майданом свергать. Долой Лукаша. Да уже все, его попрут скоро. Главное, чтобы не затухало все. Ребята из Беларуси, смотрите, какая у нас ситуация была. Тоже учитывайте момент. Короче, у вас нет явного руководителя. У нас были руководители. Эти руководители были педрилами редкостными. Ну, самые редкостные педрилы – это Тягнибок. По факту работает на Яныка и на Путина. Второй – это Яценюк. Третий – Кличко. Это у нас были такие лидеры Майдана. На Майдане официально призывали, типа, мирный протест. Все мирно, мирно так добьемся, все дела. Кто говорил, там, идем штормить этих вот беркутовцев? Тех называли провокатором и показательно их устраивали им не то что порку, просто их прогоняли, называли провокатором, то есть человек, который свой благой гнев, который свой праведный гнев хочет направить. Ого, жопа какая, блядь, на картинке была. Их называли провокаторами и выдворяли просто, делали таких вот людей как бы изгоями. В то же время вот эта троица святая, они боялись Януковича. Это и сейчас информация появляется. Они боялись, типа, как мы можем свергнуть. То есть они боялись, что им потом придется за это отвечать, если они вдруг не будут с ним разговаривать. Они выбрали такую тактику. Мирный протест они это назвали. Короче, в чем это заключалось? Основное, когда собирались люди на Майдане, там обычно, как сеть, знаете, жили постоянные, это в основном те, кто приехал, киевляне там особо не жили, потому, ну, смысл. Если какой-то шухер, киевлянин, он себе быренько прибежал, как это и было, когда штурм Майдана был. В основном собирались все воскресенья, причем были люди, которые из разных городов приезжали. И танцевали под Руслану, мирный протест, все мирно, никаких провокаций, милиция с народом, тогда кричали. И все дошло до того, что эта зима, естественно, ну, блядь, это морально, это деморализует, когда ты вот ходишь каждое воскресенье поторчать на холоде. И людей все меньше, меньше и меньше. Задабривали этот Майдан, танцевали под Руслану. И я помню такой момент, когда на Майдане в одно из воскресений вышло там около то ли 100, то ли 200 человек. Что-то такое вообще было. Была еще такая холодрыга, что да, что туда и не выйдешь. Ну и смысл? Просто выходишь именно поторчать, покричать, поговорить в микрофон свои мысли, как все плохо, что Янукович должен уйти и все такое. Понимаете, вот если есть воля, но ей не давать реализацию, то нихуя не изменится. Вот допустим, вы там возьмете, нальете там стакан воды, да, и будете на него орать: «Я хочу тебя выпить, нахуй!» Будете на него орать. Вы хоть 100 лет орите, вода, блядь, она скорее испарится, чем вы ее выпьете, понимаете? То же самое происходило на Майдане, когда люди, накал страстей, но этот накал усмирялся теми, кто лидер. И люди просто-напросто деморализованы были. Танцевали под Руслану, провокатором всех обзывали. И вот если бы не адекватные ребята, которые сказали, заебали своими танцами и пошли штормить ментов, да, потом, короче, менты в контрнаступление. Если бы этого не было, Янукович сейчас был бы еще президентом Украины. Майдан бы нахуй рассосался бы. Все сошло бы к тому, что к весне, если бы не вот эти люди, которые эту волю общенародную, рискуя тем, что их будут называть провокаторами и там какие-то вот эти вот отбитые, отмороженные, там их потом как-то поносить, оскорблять, рискуя этим, они пошли на штурм. Если бы этого не было, Янукович сейчас бы был. Вот это тоже учитывайте, ребята из Беларуси. Сейчас Лукашенко вас пытается задобрить. Он пытается вас задабривать, и сейчас, да, будет вот эта вот хуйня с танцульками, вот эта вот вся поебота, там, провокаторы и все дела. Не ведитесь на это. Это уже последние вздохи. Да, про Майдан не договорил, чтобы было бы к весне. Просто там бы местных жителей заменили бы бомжи и разогнали бы Майдан, как скопление бомжей, в принципе, как оно и произошло летом 2014 года, разогнали это как уже бомжатник, потому что туда реально уже бомжи только селились. То же самое произошло бы, только без свержения Януковича.